Значит, друзья, у вас сегодня праздник. Саш, я опять попрошу тебя, значит, найти соответствующую инструкцию сейчас после меня зачесть вслух, вот что это суровый и радостный праздник для вас. Очень хорошо, вообще великолепно, да. Да, значит, я несколько слов хочу пояснить некоторые вещи, которые вот почему-то сейчас затерлись. Вот раньше они были как-то более очевидные. Может быть, старшие как-то плохо передали вам, но вы должны помнить, кто вас учит. Кто вас учит? Учит вас кто? Абсолют. По большому... Нет, ну тот, кто волеизъявил абсолюта, абсолют. А если кто-то не волеизъявил абсолюта, то кто? Коты. А? Коты. Коты, да, вселенские. Ну, можно по-разному это называть, вселенная, реальность и так далее и тому подобное. Кому больше нравится абсолют, пусть будет абсолют. Там и так далее и тому подобное. Но, понимаете, есть осуществление, ну, грубо говоря, как-то это все проявляется. Потому что это слишком высокие понятия, реальность, запредельность там, и так далее. Абсолют тоже. Вот, а в то же самое время мы с вами вполне конкретные живые существа, и мы вполне конкретно как-то идем своим путем, и что-то, кто-то нам помогает в этом. Так вот, вы должны запомнить, что, ну, вообще говоря, в концепциях нашей школы йоги вас учат, собственно, как облако школы, как, не знаю, как, если угодно, посредник или, не знаю, представитель абсолюта высшей реальности и так далее и тому подобное. То есть и идея заключается в том, что вы волеизъявляете учиться и превращаете это в ритуал, что вы говорите 208 недель, тогда-то я буду делать то-то строго. Вы делаете волеизъявление, ваши кураторы-наставники делают волеизъявление, что они будут вас учить. Все старшие товарищи делают волеизъявление, что этот процесс будет. И тогда начинает вот идти то, что мы сейчас, современные люди, очень с трудом понимаем. Точнее, не понимаем вообще, как это все работает. Это совершенно неочевидные вещи. Строго говоря, мы не знаем, как это работает. Мы знаем только, что, в общем-то, если судить по результатам, то это работает. Ну а что еще больше нам желать? Так вот, когда вы волеизъявляете учиться, допустим, посещать спецзанятия, вы должны это время целиком и полностью посвятить, скажем, спецзанятиям. Если есть физическое присутствие, это самое сильное воздействие. Если нет физического присутствия онлайн, это слабее. Если уже вообще у вас нет ни интернета, и вас куда-то в командировку занесли, вы все равно обязаны это время, которое вы отвели под обучение, использовать на обучение. То есть вы расстилаете коврики, медитируете на облако школы. А затем, когда есть возможность, скажем, посмотреть в записи занятия, вы как бы складываете ту невербальную часть, которую вы получили сами, когда медитировали на коврике, с той вербальной частью, которая озвучена во время занятий. То есть она у вас склеивается. Причем, чем более быстро вы просмотрите запись, после того, как она была создана, тем сильнее это действует. Вот так сделано. Еще раз, не спрашивайте, как это работает. Собственно говоря, никаких логических законов не нарушается, никаких мыслимых, немыслимых законов не нарушается. Аксиоматики это... Из этого можно вывести это из аксиоматики совершенно спокойно, то есть это не какие-то там чудеса, это, вероятно, какие-то пласты устройства нашего мира, ну, которые мы еще не знаем. В конце концов, еще 100 лет назад не знали, что можно вот с помощью мобильного телефона разговаривать, и первую там азбуку Морзе стучали, значит, да, а сейчас вы спокойненько общаетесь. Так вот, это относится ко всем мероприятиям вашего обучения. И, конечно же, самое сильное – это экзамен. Экзамен – это праздник. Это помноженное, не знаю, на 100 спецзанятий. Вот по силе обучающего фактора в облако школы – это в 1000 раз сильнее. То есть, самое сильное, безусловно, когда вы приходите на экзамен. То есть в этом месте, в этом времени образуется облако школы, канал облака школы. Самые хитрые делают следующим образом. Они иногда делают такую более продвинутую практику. Они приходят в это место, настраиваются на свои ощущения, скажем, ну, там, за полчаса до экзамена. Потом внутри себя отмечают, что меняется по мере того, как приходят люди. Вот один пришел, второй, третий, четвертый. Вот вроде то же самое. А что-то неуловимое начало меняться, и вдруг пространство, время начинают приобретать какие-то другие качественные свойства. Что формально не зацепить, но что можно так очень-то субъективно для себя отметить, что что-то стало восприниматься тут не так, как было, когда, допустим, никого не было. Следующая вещь. Вот идет экзамен. Все, экзамен закончился. И вот самые интересные моменты, кстати, после семинаров также они очень часто случаются. Что иногда самое интересное вот под конец, знаете, прежде чем свеча потухнет, она ярко вспыхнет. Вот, да, вот раз, и вот на этом переходе, когда было всего много, а потом раз, все на нет сошло. Так начинает что-то доходить. Ага. О. Да, то есть даже словами-то. Поэтому я прошу крайне относиться щепетильно, крайне с пиететом, с почтением к такому мероприятию, как экзамен. Это больше, чем просто проверка, что вы там выучили, ну, как сказать, насколько вы халявили или работали над собой. Это больше. Это неотъемлемая часть вашего обучения. Это момент как бы истины. Вот это момент того «ага». Причем я хочу подчеркнуть, не только для тех, кто сдает экзамен, но и для тех, кто принимает экзамен. И для тех, кто просто присутствует наблюдающим. Вот просто иногда старшие приходят просто ну, в ауре посидеть, погреться в облаке школы. Знаете как, вот идешь там, холодно, видишь, люди у костра сидят. Подошел, погрелся очень дружественно, ну и пошел дальше. Вот, поэтому я прошу вас, вы старшие уже, это, во-первых, оттачивайте все свои, как говорится, тонкие индрии, органы чувств, да, на восприятие. То есть не бывайте обмануты всего лишь внешней стороной, хотя она крайне важна, я всегда говорю, внешняя сторона также важна, это некая театральность происходящего, в конце концов, ваша будущая профессия, как преподавателя йоги, она фактически как профессия, знаете, как театр одного актера. Людям это надо, людям это нравится, люди так понимают. Поэтому должно быть сделано максимально возможное, вот молодцы, цветы, значит, все регалии, там, и так далее, и так далее. И это как катализатор, который уже вне облака школы. Облако школы само по себе, поставили вы цветы, не поставили вы цветы, если собрались волеизъявляющие йоги едини в одном месте, значит, чтобы произошло это, как говорится, чудо постижения, оно будет. Но вот беда, наши органы чувств начинают прыгать. И иногда, значит, вот какая-то вещь, она как бы фокусирует, концентрирует ваши органы чувств, вы перестаете... Ну, немножко обращать внимание, да, и настраивайтесь на внутренние свои миры. И это крайне важно для вашего роста духовного. Ваш духовный рост – это опыт. Это в первую очередь опыт, который вы получаете. Безусловно, есть формальная сторона, то есть проверка ваших знаний, очень придирчивая. Я еще раз хочу подчеркнуть, что здесь вы антагонисты. Иначе мир не работает. То есть вы две спорящие стороны. Вы хотите сдать экзамен, кто-то желает у вас его принять. И это конфликт. И именно вот чем больше этот конфликт, тем больше этот момент истины со стороны облака школы. Вот, поэтому еще раз у нас там есть соответствующие инструкции. Александр сейчас их прочтет, что студенты готовьтесь, что с вами будут обращаться жестко. А в то же самое время те, кто вас будет принимать, ваши старшие кураторы, наставники, да, также вы должны помнить, что, может быть, в каких-то других вещах вы можете с теми же самыми студентами быть мягкими. Везде, кроме вот этого, ну, как сказать, места, этого времени экзамена, этой практики, этой высочайшей практике. Поэтому очень прошу вас. Ну и наконец еще раз напоминаю, что самое главное — это физическое присутствие, когда в одном месте, в одно время собираются люди, улизивившие учиться в облакошколы или работающие на облакошколы, получают и те, и другие. Со временем вы будете это ощущать. Но я прошу вас, так как вы уже, в общем-то, старшие студенты, транслировать это младшим. Транслировать своим наставляемым, транслировать в каких-то беседах, может быть, делиться какими-то своими ощущениями, потому что очень многие даже, знаете, не обращают внимания. Помните, как в басне у Крылова, да, а слона-то я и не увидел, в известной, да? Вот, поэтому вы как старшие, вы должны относиться к младшим студентам, как к своим младшим братьям и сестрам. То есть вы должны о них заботиться и помогать им как можно больше получить максимум полезного. Теперь несколько слов еще раз я напомню. Открытая йога, она всегда позиционировалась как вот эта мысль, еще высказанная Вивекананда, о том, чтобы сделать синтез Востока и Запада. Поэтому мы в равной степени относим себя и к традиции, так сказать, древней, ведийской, так и к наследию, которое до нас, все самое лучшее, что до нас донес Запад, а он в первую очередь донес до нас самое лучшее, это самоподдерживающуюся, независимую, свободную систему образования. В Индии была по-другому она сделана, но, как сказать, в сложившихся условиях работает Запад. Безусловно, у нас синтез этого всего, поэтому я прошу вас, так сказать, с одинаковым пиететом относиться и к тому, и к другому. Вот я Александру даже дал специально, значит, эти латинские высказывания, чтобы он подобрал и время от времени озвучивал их, потому что вот сегодня у вас прозвучало там слово там «банхи», «мудрые», значит, там и прочие. Умности на санскрите, а какие-то даже на ведийском языке, но в равной степени должна присутствовать, в общем-то, наследие и латынь. Ex orienta lux, найди там, Саш, там должно быть. Вот, это вступительное слово. Теперь, по традиции, есть возможность ответить на вопросы, касаемые вот того действа, сдаваемого вами экзамена. Если, причем задавать могут любые, как те, кто сдают, так и те, кто принимают, или те, кто просто пришел в качестве наблюдателей. Есть возможность на все эти вещи, как сказать, ответить. Поэтому прошу вас и также те, кто на связи, предлагаю, значит, озвучить свои какие-то вопросы. Напомните, что у вас за праздник сегодня? Вот он момент действительно истины. Давайте пишем от руки на листочке, если лень произносить. Пишем в чате или озвучиваем. Да, методы сознания, это да. Это хорошая тема. Это ваш кусок хлеба. Без методов сознания не будет рекламы. Без рекламы не будет людей в зале. Без людей в зале какие же вы преподаватели? Так что это чудесная тема. Прошу. Есть ли у нас что-нибудь хлебнуть, а? Ничего нет. Юра, как всегда, все есть. Юра, ты вообще попадешь в просветление самым первым. У тебя всегда все есть. Так, спасибо. Так, ну что? Да, прошу. У нас в одном из шагов там говорилось, что очень важно отследить импульс сознания, чтобы овладеть методами сознания, вообще понять, что это такое. Так какие же мы можем использовать упражнения и методы, как отследить нам импульс сознания? А в каком контексте, напомните, там это все было? Потому что там многообразная теория. Ну, применительно к практике. Практики использования самих методов сознания и чтения лекций. Ну, смотрите, какая вещь. Тот факт, что, грубо говоря, вы удерживаете свое сознание на той или иной концепции, Ведь с позиции высочайшей аксиоматики вы ее прошли, поэтому я могу достаточно свободно с вами обсуждать достаточно сложные вещи. Потому как, собственно говоря, представляется, скажем, иногда такая картина, что что делает сознание? Сознание делает именно речение. По сути дела, оно творит объект. Оно творит объект. Вот вы сознанием что-то высвечиваете, имя нарекаете, и это превращается в реальность. Помните красивую у Шанкары вот это сравнение, что идете по дороге, видите змею. Когда вы ее видите, вы себя ведете так, как если бы это была настоящая змея. Не игрушечная, а настоящая, со всеми вытекающими последствиями. Ну вот вы подошли ближе, или там что-то другое изменилось, вы очки одели. О, так это ж не змея, это же веревка. И в один миг что-то поменялось. И вот этот вот фактор Май, самый таинственный фактор Май, владыки Майи в состоянии управлять этим всем. И, собственно говоря, на этом примере показывается, как сделан этот мир. Безусловно, есть другие еще факторы, когда вы слишком долго что-то наделяли какими-то качествами, то там есть еще эффект вот этой намагниченности. Но я сейчас не хочу об этом говорить, так как у вас методы сознаний. По сути дела, вот пришли люди к вам. Давайте я отвечу в практической. Я могу очень умные вещи говорить аксиоматические, потому что нас сейчас ждет еще там продвинутые курсы аксиоматики. Нам еще очень много. Вы должны понять, друзья, мы ведь, собственно, остановились в изложении того наследия, которое у нас есть. Потому что в первую очередь старшие товарищи требуют, чтобы мы, так сказать, вошли во все эти международные организации, качественно подняли уровень йоги и финансовый, и организационный, да, ну, на новом уровне. Поэтому от нас требует в первую очередь принесения пользы людям, а потом только уже, ну, добор тех знаний, которые лежат и ждут, когда будут еще следующие лекции по обсуждению, по этому всему. И я надеюсь, что кто-то из вас будет это озвучивать. Я надеюсь, что пройдет время, и вы будете вот эту вот теорию, которая лежит, ждет, но которая не может дойти до людей, потому что, ну, людям сейчас не теория в первую очередь нужна, им нужно что-то практическое. И вот я позволю себе с практической точки зрения ответить на этот вопрос. Вот вы пришли в зал. Что в головах у людей? Страх и смятение. Почему? Они не понимают, как сделан мир. У них даже приблизительной нет концепции. Точнее, этих концепций миллион, которые им внедряют через средства массовой информации там, и так далее, и так далее. Но они все противоречивы. То есть это как программы заведомо ложные. И человек, вот согласно этой программе, пытается увидеть мир, видит его искаженным, наступает на грабли, получает, значит, в очередной раз. Вот, и ему плохо, и он обескуражен. Вроде в это верил, а оно вот к этому привело, да? Вот. И люди не могут жить без, или как, они крайне, им, то есть это практическая польза, когда вы даете им, ну, как, знаете, как это тоже называется, даршан, или, как сказать, понимание, да, то есть вот, взгляд на вещи с позиции йоги. У них в голове сразу же из этого бардака начинает потихонечку приобретаться порядок, и они себя спрашивают, так вот оно почему, так вот где я был идиот. И при этом выделяется эйфория. Всегда очень приятно понять, где ты был идиот, и больше не повторять этих ошибок, соответственно, исключая страдания. И для вас это, ну как, во-первых, это польза сама по себе для людей. Собственно, основная польза. Но этого мало, ну как для вас, как для преподавателей, еще же надо следующая вещь, чтобы она закрепилась в каких-то действиях. И вот если это есть, этот импульс, что вот люди пришли, а вы им ясно, четко, на пальцах, ну, не знаю, как вот, понятно объясняете, да? У них раз, все как пелена с глаз упала, ну да, да, да, да. А следующий шаг, они уже начинают доверять вам и ходить к вам на занятия. И поэтому вот этот вот импульс, да, ну вот в чем, что вот если вы сами ясно понимаете эту картину, удерживаете ее в своей голове, то вы как... прожектор, который заносят в темное царство, моментально все освещается, становится понятным, ясным. Вот. Вот это, так сказать, с практической точки зрения. Ну, вы помните, да, что, конечно же, это работа над собой. В первую очередь, работа над собой, это все ваши тренировки по удержанию перенаправления в сознании. То есть, даже отчасти это больше даже где-то методы раджа-йоги, в принципе. Потому что очень тяжело оторваться, когда как магнитом твое сознание куда-то тянется. Вот если научитесь быстро переключать его, раз, все отвалилось. Или наоборот, раз и сгенерировали то, что хотите, чтобы все поняли, ну, внутри себя эту картину, да, и она начинает доходить, без слов. А если с другой стороны, что тебе нужно говорить о чем ты ясно не представляешь, как использовать тогда сну? Что, если тебе что надо говорить, да? Да, если тебе нужно донести до людей то, что ты сам ясно не представляешь. Хвалите, хвалите, у нас есть... Не знаешь, что говорить, хвали. Хвали учителей, хвали йогу. Повторяй мантру. Вот не знаешь, что сказать. Прославляй, наверное. Ну, хвали, прославляй, я не знаю, какое слово. Ну, прославляй как-то у нас, знаете, с каким-то религиозным оттенком, поэтому я боюсь немножко этих аналогий, да. Вот. А хвали в плане того, что у вас есть чувство благодарности к тому, к тем, кто сделал для вас что-то хорошее. Там, книжка до вас донесла знания, учитель вам раскрыл, значит, это познание и так далее. Не знаешь, что сказать, хвали. Хвали. Повторяй мантры. Повторяй мантры и хвали. Громко, с чувством, вкладывай все эмоции. Потому что если вы начнете, ну, как сказать, что-то произносить, то, чего вы не знаете, получится очень плохо. Ну, получится чушь. Я тут был на одной презентации, один очень милый молодой человек, один там основатель достаточно интересного движения, полезного движения, в общем-то, и очень, так как эмоциональная часть у него хорошая, но в голове опилки. И когда он начинает открывать рот и что-то умничать, лучше бы он молчал. Вот. И что его спасло? Он похвалил моего учителя. Ну, я зашел, я послушал, думаю, боже мой, что это за чудо природы? Уже начал прям уже чуть ли не за живот держаться от хохота. Ну там, ну помните это, у Алисы в «Стране чудес» там от уксуса куксится, от горчицы огорчаются, что там еще, да? Ну помните, да, эту логику? Алису в «Стране чудес» и в «Зазеркалье» не читали, срочно всем детям прочитали. А? От сдобы добреют, да. Вот примерно из той же серии была лекция. Ну, иносказательно, да? Сказал, ай, после уголу палец. Не-не, это уже высший пилотаж, там пилотаж. Такого не было, да. То есть, и вот, а потом он вдруг обронил имя очень уважаемого человека, сославшись, что я его очень уважаю, я сам у него учусь, типа, я пока еще дебил, да, но я у него учусь. Все, моментально, знаете, моментально отношение поменялось. Ну, ладно, это как вот отношение стало как маленькому ребенку, ну, которого там лепечет, что-то пока не понимает, да. То есть и поэтому в этом отношении хвалите, а озвучивайте мантры. Если что-то сами до конца не понимаете и связано, не можете связать, ну, лучше не произносить. Вот. Хотя, конечно, бывают самые разные случаи. Иногда можно и междометиями донести просветляющую идею. Ого! Да, иногда доходит. Иногда доходит. Так, еще у кого, давайте. Ну, да, прошу. Такой вопрос, он из веки преподавания переходит на сознание. Да, да, да. Такая дилемма или противоречие. Да. Вот вы сказали, что ну, пришли люди с каким-то своим мировоззрением, да. А нам нужно, как мы считаем, донести до них то, что им нужно. Да. А у них какие-то другие запросы. И вот нам, как преподавателям, подстраиваться под аудиторию или ну, как-то идти на поводу или какую-то обратную связь. Или все-таки вот гнуть свою линию, что они вот такие ничего не понимают, мы все понимаем, и как бы нам нужно донести знания. Ну, во-первых, это в соответствии какая аудитория. Если вы куратор, и к вам пришли, так сказать, ваши, так сказать, наставляемые, да, вот вы наставник, пришли наставляемые, этим самым было делегировано полномочие вам, об колено ломать неправильные представления. Но если вы приходите к профессору математики и говорите, учи меня высшей математике, я да, не понимаю, то вы вправе ожидать, что он будет вас поправлять. То есть, если вы начнете повторять таблицу умножения 5 5 25, 6 6 36, 7 7 47, 8 8 58, да? Вот, то, в общем-то, профессор математики, которому вы делегировали право вас, в общем-то, поправлять, должен где-то посередине этой цепочки вас как-то так это остановить, что вы не в ту степь пошли, да? Другой разговор, если вы на какой-то общей тусовке, где, ну, собственно, никто вас не просил, вот они там что-то обсуждают, там и так далее, да, то есть они вас просили? Нет. Ваш долг вмешиваться, ну, бывают такие ситуации, что это не ваш долг. Не ваш долг лезть в религию, не ваш долг лезть в политику, не ваш долг лезть в медицину, не ваш долг лезть куда еще, в науку. Вот не ваш долг. То лучше выбирать такую стратегию, чтобы давать пользу, не разрушая чужих иллюзий. Потому что пускай они свои иллюзии сами разрушат, и пускай, они вас потом будут винить, что вы поломали их. Там, ну, представьте, летит планета Земля в космосе. По Земле идет человек. Говорит, надо идти всегда там правой дорогой, да, товарищи. Да? Правой, левой, откуда вы знаете, да? А Земля летит в межзвездном пространстве. И вот этому товарищу, которому направо, направо, направо надо, да все равно, направо или налево, ваша-то задача, а куда летит планета Земля? Она вокруг Солнца вращается. А Солнце куда движется? Оно ведь тоже как-то движется. И вы можете как бы подняться над узостью их представлений и глобально разворачивать куда надо. Но это отдельная тема. Ну, бесполезно спорить с религиозными людьми. Бесполезно. Бесполезно спорить с такими упертыми учеными. Бесполезно. Бесполезно с политиками, у которых там желание власти. Бесполезно иногда, вот если люди себе что-то вбили, и не ваш долг их разубеждать. Не ваш долг, понимаете? Вот не ваш и все. Ну вот ваш долг, вот вы сейчас шел, бомж валялся пьяный. Ваш долг его сейчас поднимать, мыть, там это самое, веды ему почитать. Нет, не ваш. Ну, точнее, может быть и ваш, конечно, но, скорее всего, нет. Да? Потому что он живет так, как он хочет, потому что 50 тысяч раз его пытались сделать. Он сказал, ребята, отстаньте от меня. Я родился, чтобы вот там лежать, значит, мне хорошо. Я такой опыт пришел на эту землю получать. Чего вы мне мешаете, да? Я свободное существо? Свободное. Я волею изъявляю заблуждаться. А ты тут пришел мне это, на путь истины мне, пошел отсюда, да? Иначе он абсолютно пожалуйста. Ну, так строго говоря, да? То есть абсолютно не лезет. Ты-то что ко мне приперся, значит, это там, мне что-то внушать. Я, может быть, жестко говорю. Вот поэтому это много факторов. Является ли вашим долгом? Потому что бывают разные моменты. Бывают моменты, когда какие-то заблуждения, они становятся опасны. Опасны. Помните, да, вот Советский Союз, чудесная была страна. Была прекрасная идеология, марксизм-ленинизм, которая там привела к тому, что, в общем-то, голод начался и развал. И до сих пор. Вот. То есть, бывают разные моменты. Так, еще у кого чего? Нам вообще-то надо уже. Ну, давайте, и на связи есть что-нибудь? Ничего не пишут. А они там вообще хоть есть? Есть. А, они есть, но не пишут. Зря. Давайте еще один вопрос, потому что, чтобы это... 5 минут. 5 минут, да, и все. Ни у кого ничего, да. Значит, ну вот, смотрите, да, методы сознания. Вот хороший вопрос прозвучал, да, вот. Опять же, вы работаете со своими наставниками, наставляемыми. Это методы сознания. Вообще, хоть с кем-нибудь вы общаетесь, это методы сознания. Вы же не ловите там, не выкручиваете руки, да, методом энергии. Вот. И иногда метод сознания гораздо-гораздо более важен. Ну и, конечно же, в этом отношении Сейчас вот в отношении вот старших групп продумывается, опять же, вот эта политика. Вы все должны эти методы нарабатывать. Нарабатываются, вы помните, они исключительно практикой. Читаете лекции, выкладываете в интернет. Значит, вот у вас у каждого есть свой личный сайт. Читаете лекции. Или еще пока нет у вас, да? У вас еще пока нет. Ну, будет скоро, у каждого. Выкладываете в интернет. Помните, чем больше подходов, вот если есть возможность где-то лекцию прочитать, где-то еще вообще, вот знаете, хватайтесь за любой опыт. Даже спецзанятия, когда вы будете проводить, ведь на самом деле вы будете его проводить, или там УПЗ, вы будете его проводить, в общем-то, отчасти методом сознания. Будете как бы перед глазами иметь картину, как должно пройти занятие, и методом мантра-йоги выстраивать, приводить в резонанс свое сознание с сознаниями тех, кто пришел. В этом отношении как бы речь – это очень мощнейший инструмент, вы помните, методов сознания. Вот. Хотя есть, безусловно, невербальные моменты, когда, знаете, бывает так, заходит преподаватель, заходят даже первый раз люди, и они без слов понимают, что надо делать. Как раз на волну, на какую-то общую понятийную настраивается, но, как правило, это у сильных преподавателей. Вообще иногда бывают вообще сказки, иногда преподаватель может молча, он чуть ли не телепатически начинает преподавать йогу. Я сталкивался с этими ситуациями. Приходит человек и вообще первый раз на йогу пришел, но делает все правильно, но в том плане, что не вредит себе. Такое ощущение, что преподаватель наполнил весь зал своим сознанием, и это сознание, знаете, как такое обтекающее, облегающее, ну, как направляющее, да, вот он делает позу, и оно где надо делать, один раз останавливает, то есть, как вот телепатический какой-то контакт, если угодно, если вам так больше нравится, да. Вот, поэтому я прошу вас, методы сознания очень любите, нарабатывается исключительно практикой. Вы должны взять по максимуму, вот ваше обучение, берите по максимуму. Если есть возможность у вас 208 недель получить какой-то опыт, хватайтесь за него. Хватайтесь зубами, вот всем остальным, поверьте, не будет больше. Вы потом еще 20 лет проживете, у вас не будет ничего подобного. Некоторые думают, ой, что сейчас напрягаться, да, все еще впереди. Ничего у вас нет впереди. То, что сейчас есть, то и возьмете. Что не возьмете сейчас, все. Улетит. Вот. Поэтому вот экзамены, младшие экзамены, всегда приходите на младшие экзамены. Старшие там можете приходить наблюдателями. Вы помните, да, это, в общем-то, приветствуется, когда такая толпа болельщиков, зрителей внемлет. Так, все, да? Саш, ну что-нибудь ты там нашел? Гаудамус будет? Ага, давайте, может, тогда зачтем. Инструкцию, да, прошу прощения. Давайте, инструкцию, потом Гаудамус. Да, Саш, прошу, уступаю я место. Ну, сядь тогда на... Да, еще раз. С чего мы начнем? Да, девочку один. Заметки по организации экзаменов? Да, ну только вот упрощенно там. Для студентов. Для студентов там есть, вот что это суровый праздник. Жизни. Ну, экзамен – суровый праздник жизни, да. Так, заметки по организации экзамена, полевые. Экзамен – это суровый праздник и для студента, и для преподавателя. Должна быть торжественная обстановка, цветы, музыка и гаудамус. Никто не сидит пассивно и не ждет. Активно готовим места для консилиумов и все организационные дела, быстро готовим место для проведения экзамена. Неважно где, хоть под дубом в лесу. Творчески все украшаем из подручных средств. Это раджа-йога в действии. Если старшие ведут себя пассивно и не могут все соорганизовать, то любой младший студент может взять инициативу и все организовать. Должно быть сделано место для экзаменационных билетов. Оно должно красиво выделяться, делаться также из подручных средств. Должно быть создано несколько консилиумов из 3 человек. Красиво организуем место для каждого консилиума, также из подручных средств, с листочком бумаги, на котором написано «консилиум номер» 1, 2 и так далее. Консилиумы сидят на расстоянии, чтобы не мешать друг другу. Студенты сидят и готовятся вдалеке от консилиумов, чтобы не слышать, как идет экзамен. Преподаватели в консилиуме по очереди одеваются в мантии и находятся в них не менее 15 минут, если нет своей мантии, конечно. Назначается главный экзаменатор на 30 минут или более из преподавателей, входящих в консилиумы. Он облачается в мантию, ходит от консилиума к консилиуму, задает внезапные вопросы. Он же дает билеты опоздавшим студентам, объясняет опоздавшим, что происходит. У него может быть помощник из младших, сдавших экзамен. Он тоже должен быть в мантии. Помощником главного экзаменатора может быть любой студент в мантии, свободный от экзаменов. Он выдает билеты, складывает билеты обратно в конверт после сдачи, принимает опоздавших, ориентирует их, информирует, следит за порядком и торжественностью. Важно прохаживается кругами по залу, от входа до билетов, мимо консилиумов и готовящихся студентов. Помощник главного экзаменатора ходит прямо, с чувством собственного достоинства и таинственной улыбкой, оперативно решая все возникающие вопросы. Перед началом экзамена надо вслух прочесть для всех памятки студентам, преподавателям эту инструкцию, сыграть Гаудамус, прочитать перевод Гаудамуса на русский, можно на латыни, другие тексты, гимны и мантры. Помощник главного экзаменатора, главпом, громко озвучивает объявление. У каждого консилиума должен быть таймер в телефоне, чтобы следить за временем. Консилиум должен требовать карма-раджа-йога-отчет от студента. Если студент подходит без карма-раджа-йога-отчета, это воспринимается как грубое неуважение к консилиуму, и консилиум должен на протяжении всего экзамена напоминать студенту об этом. Если студент распечатал 3 копии карма-раджа-йога-отчета, то это знак уважения к консилиуму, и это надо подчеркнуть. Конец. Есть еще один? Давайте. Краткая заметка и выжимка по сдаче экзамена. Конечно, обязательно, да, обязательно. Готово? Да. Экзамен – это не только проверка знания соответствующего материала, но и шанс лучше узнать студентов и прицениться к ним как к будущим, возможно, перспективным преподавателям. Либо наоборот, понять, с кем надо быть повнимательнее – религиозный фанатизм, психические заболевания и тому подобное. На экзаменах все вскрывается. Во время экзамена экзаменаторы делают себе соответствующие пометки и потом передают их кураторам группы. Кураторы – наставникам. Оценивается и знание, способность запомнить и воспроизвести материал, и понимание предмета. Для того, чтобы выяснить уровень понимания, нужны вопросы с привязкой к жизни. То есть просьба привести примеры из жизни, либо предлагать студенту дать оценку ситуации, которую экзаменатор придумывает для проверки понимания вопроса и так далее. Не следует показывать студенту свое отношение к его ответам. Даже если он несет чушь, либо блещет интеллектом, следует делать вид, что все в пределах нормы. Эмоции провоцируют ответные эмоции. Экзамен лучше сдавать с холодной головой. Задавать наводящие вопросы только если чувствуешь, что студент не понимает вопрос именно из-за его формулировки, но боится ответить неправильно. Если же студент раскручивает экзаменатора на подсказки, то не давать никаких наводящих вопросов. Отключать материнские и отцовские инстинкты на время приема экзамена. Мягкотелость и снисходительность неуместны для экзаменатора. Преподаватель предмета не принимает экзамены по своему предмету. Наставник не принимает экзамены у наставляемых. Крайне желательно, чтобы кураторы групп также не принимали экзамены у своих групп. Для пересдачи отправлять проваливших экзамен очных студентов к заочным экзаменаторам, заочных – к очным. Экзаменатора назначает куратор группы по согласованию с преподавателем предмета. Преподаватель предмета, как правило, знает, кто может хорошо принять его предмет. Экзаменаторов должно быть 3 на каждого студента, как в обычной аттестационной комиссии. Преподаватель предмета, аспиранты и старшие студенты-участники кафедр и кураторы соответствующих курсов обязательно должны принимать участие в экзаменах по своей специализации. В случае возникновения спорных вопросов, например, по оценке студента, их мнение является приоритетным. Экзаменаторы должны быть заранее ознакомлены с вопросами. Они должны сами быть в состоянии ответить на них на уровне соответствующего курса. То есть, если группа еще не прошла аксиоматику, то нужно понимать, что на нее не следует ссылаться, задавая дополнительные вопросы или поправляя студента. Экзаменаторы не должны плавать в предмете. Если есть неуверенность в собственном понимании... Так, перепрыгни чуть-чуть, это больше к экзаменаторам, там про студентов под конец уже. Кураторы групп заранее, желательно в начале каждого нового курса, должны сообщать аспирантам и старшим студентам, что у такой-то группы начался такой-то предмет и примерно в какое-то время планируется экзамен, чтобы желающие принимать экзамен могли посещать специальные занятия и готовиться заранее к экзамену. Это обязательно должно быть сделано уже сейчас, как минимум для двух базовых преподавательских курсов – йога-преподавания и методы сознания, так как среди самих преподавателей печально низкий уровень понимания и владения этим материалом. Наставники должны морально готовить студентов к основным экзаменам. Конец. Замечательно, чудесно, друзья. Теперь, значит, вот давайте небольшая практика антиручеек. Ползти будем к билетам, чтобы их сдать. Давайте-ка быстренько, да? Вы помните.